Во всяком случае, он меня больше матом не ругал, и у нас установились отличные, искренние отношения, совершенно не требовавшие вмешательства прокурора. Впрочем, не надо думать, что Гадай боялся вмешательства этого стража закона и порядка. Страж, помощник прокурора по спецделам со смешной фамилией Пилипивкин, раз в две недели приходил на допрос, чтобы подписать очередную пролонгацию следствия и воззвать к моей гражданской совести. «Разоружитесь перед советской властью. Раскройте нам полностью свои преступления. Закон учитывает чистосердечное раскаяние» и так далее и тому подобное. Однажды в присутствии этого тупого кретина с университетским образованием я сказал Гадаю, что в камере меня заели клопы. Прокурор страшно обрадовался вырвавшимся у меня злокозненным словам. «Ага, проговорились». «Вы возводите клевету на советские тюрьмы, заявляя, будто бы в них клопы едят заключенных. Вот от этого показания вы уже не сможете отвертеться. И не буду, пожалуйста. Значит, это ваше признание в клевете на советскую тюрьму мы сейчас занесем в протокол допроса. Заносите. Вот это я подпишу». Но прокурор не успел воспользоваться своей победой. Гадай выбежал из-за стола, схватил блюстителя закона за грудки и, бешено толкая к двери, закричал: «Иди, болван, отсюда к такой матери! Пошел вон!» «Да я... Да что ты? Что я такого сказал? Пошел, чтобы я тебя не видел!» Отдышавшись, экспансивный следователь укоризненно мне сказал: «И ты с этим дураком больше не играйся. Забаву себе нашел. Тут следствие идет, а не цирк какой». Суть той работы, которой занимался Гадай, и которая была не цирком каким, я понял после первых же допросов. Шел 50-й год, и ставропольским МГБшникам надо было иметь несколько представителей джойнта по Ставропольскому краю. Они решили, что я гожусь для этой красивой роли, но из множества людей, которых они вызывали для допросов, им удалось выжить очень мало. В протоколы допросов свидетелей, естественно, попадало только то, что Гадай считал криминальным, могущим подтвердить мои преступные замыслы. Когда я подписывал 206-ю об окончании следствия, меня немало развеселил допрос одного свидетеля, моего хорошего знакомого, певца и художника. «Свидетель, что вам известно об антисоветской деятельности арестованного?» «Об антисоветской деятельности арестованного мне известно, что однажды в разговоре со мной он хвалил музыку композитора Рубинштейна». Но при всех стараниях Спенсера Тресси и Аггелов его материала для изготовления представителя джойнта оказалось маловато. Да и я сам их разочаровал, был чрезмерно грамотным к тривиальной агитации. А большие и светлые замыслы следователя отразились только в наших долгих и откровенных разговорах с Гадаем. Да, они были предельно откровенны. Следователь совершенно резонно считал, что сидящий напротив него человек уже на воле не будет, с ним можно говорить абсолютно открыто. А я полностью был согласен со следователем и полагал, что терять мне нечего. Разговор протекал, например, так. «Гадай. У вас, жидов, время кончилось, амбец вам. Мы вам всем нашим вашу собачью звезду на спину и отправим в тайгу да тундру. Оттуда не сунетесь. Я, ох и дерьмо же ты. Ведь учили тебя чему-то, а все равно своих слов найти не можешь. Пользуйся словами Геббельса. Гадай, ух, жидовская морда, все еще трепыхаешься. А ведь конец уже. Твоя жена навечно в ссылке дойдет, а ты в лагере сгниешь. Я, не пугай девку, кого ты берешь на понт? Ведь больше 10 лет ты не дашь, хоть бы на голову стал. Мне сейчас 42, когда выйду на волю, будет 52. Я еще поживу, да и в лагере я буду жить. Да-да, будь уверен, буду книги читать, водку пить, спать с вольнонаемными медсестрами да врачами, женами начальников. А ты при мне уже одно легкое выхаркал в бутылочку. Через полгода ты сдохнешь, через год про тебя все забудут. А я через 10, через 15 лет буду за бутылкой коньяка рассказывать, какой мешок с дерьмом сидел напротив меня в этом сучьем кабинете. Гадай действительно все время аккуратненько плевал.